Но у аристократок та же плоть вида Homo sapiens, а то, чем человек отличается от животных, вроде бы в совокуплениях не задействовано, или как-то задействовано. Бред, чем женщина проще, тем и секс с нею свободнее и без мыслей в подсознании. А так ли все делаю, а нравится ли ей, а что потом? С простолюдинки слез, застегнул брюки и пошел дальше по своим делам, а с аристократкой как на иголках. Все ли по этикету до, так ли в процессе, не обосраться бы с таймингом, а что она чувствует, это же не простолюдинка, стой думаешь только о своем удовольствии. Держись, Ватбальский напомнил себя, один раз не трансвестит, нужно только, чтоб таких афронтов больше не было. Держи себя в руках, ты не самая гадкая, что вообще брать в руки не хочется. Автомобиль Сюзанны гордо стоит рядом с автомобилями других суфражисток, что красиво выстроились возле самого крыльца, на них падает свет фонаря, блестящие, как крупные жуки после дождя. Ну да ладно, Антуан мне простит, если я немного покатаюсь. Мата, сказал я, думаю, женщинам хватит охраны своих шоферов, они как телохранители тоже весьма, заметила, высокий уровень, согласилась она. А мы с тобой в щель, сказал я, говорят очень опасная, Глориана ее не зря выбрала, все повышает уровень. Подзачистим, уточнила она. Очень верно, одобрил я. Снизим уровень опасности, а зачищать будут завтра с утра. Нужно, чтобы все выглядело страшно и героически. У нас очень мало времени. Заходим, бьем все, что увидим. Ну ладно, мелочь пропускаем, но опасное без всяких гуманизмов. Женщин надо беречь, это генофонд нации человечества. Поняла, сказала она, мне снова почудилась в ее голосе ирония, но это уже мои глюки. Облегчаешь работу своим самкам? Я ужаснулся. Ты как говоришь, даже я так не называю этих существ. Это мои соратники, хоть и женщины, бабами не могут быть по определению. А ты их просвещать не собираешься? Оно мне надо, ответил я оскорбленно. Давай, без философствований. Умные не пролезут через бутылочное горлышко, а впереди еще и пипеточное. До щели добрался минут за 15, я хорошо чувствую дорогу. Автомобилю ни разу не дал провалиться в присыпанные снегом ямы, хотя он, как мальчишка, и хотел проверить их по пути. Мата Хари первой нырнула в щель, я шагнул следом, переждал мгновение, когда небо и земля меняются местами, осмотрелся, держа в обеих руках по глоку, заряженный на этот раз усиленными патронами, способными остановить и слона на бегу. «А во», — сказала Мата Хари, — «в самом деле, это называется у местных оранжевым уровнем, что там усмотрела». Она сбросила мне картинку, в самом деле выглядит устрашающе. Вокруг озера пасутся огромные игуанодоны, их можно не трогать, тупые травоядные, машины по перевариванию сочной зелени, а вот шмыгающие в больших количествах тераподы, другое дело. Тераподы все хищники, хотя попадаются и всеядные, все на двух ногах, что позволяет им бегать быстрее остальных динозавров, а также дальше видеть. К счастью, эти твари еще не пришли к пониманию преимуществ коллективной охоты, да и зачем им коллективная, когда любой из них царь и бог в стаде травожуйных, я сказал с тяжелым вздохом, начали. Помни, наши женщины должны застать только травожуйных. Для женщин, бросила она, все мужчины травожуйные, хотя могут подыграть, типа, мужчина, я вас боюсь, вы такой эстеррашный, разбираешься, сказал я с неохотой. Пока мы осторожно исследовали мир, она дважды без всякого напоминания выныривала из щели в наш реальный, у нее голова не кружится, молодец, не забывает, за нами еще какие-то личности охотятся, а прибыли чуть ли не раньше нас, знают наш маршрут, да суфражистки и не держали его в секрете. Всего 12 человек, сообщила с некоторой настороженностью, я бы сказала, военные, или бывшие военные, но точно не прошлая шваль, что именует себя гордо наемниками. Как действовать, царь природы, как венец творения, ответил я высокопарно. Где они? Обустроились сразу у входа, сообщила она, чтоб уж точно не промахнуться. А почему всякий раз по 12? Чтоб я ничего не перепутал, пояснил я. Профи, говоришь, ладно, мы тоже будем по максимуму, чтоб ни малейшей ошибки. Я не пью, ответила она гордо. Какие ошибки? А ты хоть и человек, что вообще-то непонятно что, до сих пор ваши ученые не определят, но уже под нашим контролем, спасем, не волнуйся. Тогда бей зверей, ответил я, и не рассуждай на отвлеченные темы, а то в человека превратишься. Она сказала испуганно, только не в человека. Мне кажется, трилобиты то красивше. Эволюция выбрала нас, напомнил я. Значит, мы в чем-то трилобитнее. А ты не рассусоливай, как трилобит, стреляй. Сам чувствовал, как меня охватывает этот нездоровый азарт. Успел подумать, что жажда убийства – это сбой в наших алгоритмах или же предусмотренная закладка, чтобы ради благополучия племени кто-то берсеркствовал, отвлекая врага на себя и давая остальным то ли отступить, то ли перевести дух для нового боя. Часа через полтора ожесточенной стрельбы, я из двух пистолетов, Амата из мощного лазера, пространство вокруг нас стало полем битвы хищных динозавров и травожуйных, как могло показаться при первом впечатлении, а женщины всегда довольствуются им, если рассматривают не толстого и богатого, да еще и неженатого аристократа. «Хватит», — сказал я наконец. «Вон там еще», — возразила она. «Далеко», — определил я. «Для моих женщин важнее трофей, как доказательство их героизма, а трофеями мы уже по уши. Осталось только собрать и сложить в сумки». Она хмыкнула, сказала едко. «Собирать поручит шерпу?» «Нет уж», — ответил я, — «это слишком сложно. Шерп может только нести, копать или не копать. Вот-вот, вообще-то взять клыки из пасти актиозауруса непростая задача, как и срезать шипы стегоруса, вот и помучаются, вместо того, чтобы гурьбой бегать за трусливым шелезауруссом, у которого только и есть, что длинные необыкновенно красивые уши». Мата Хари сделала круг, поднялась выше, делая обзор шире, доложила: «Все под контролем. Думаю, до завтра ничего не случится. Вы, шеф, как погляжу, не любите приключения, а их можно любить, ну, если со стороны. Когда двое дерутся, мы же все останавливаемся и с удовольствием смотрим. Любое приключение, — огрызнулся я, — это недоработка в планировании, а то и грубая ошибка. А вот Бальский ошибок не допускает», — подвела она итог. «Потому вы скучный человек, зато вполне подходите искусственному интеллекту, исполнительный и предсказуемый слуга». Я перезарядил оба глока. В моей барсетке могу разместить сколько угодно уже заряженных магазинов. А я человек, как обидно сказала Мата Хари, не любящий приключения. «Проверь стелс», — велел я, — «а то что-то фонить начал. Огонь можешь открывать сразу. На поражение, без исключения», — подтвердил я. «Я не подведу», — заверила она твердо. «Винцеримас, но пасаран». Я вздохнул, вытащил пистолет. «Кисть оттягивает недобрая тяжесть». Проверил, все работает, запасные магазины совсем не ощущаются в барсетке. «Ладно, уже отмерехлюндичил, иначе какой из меня интеллигент? Я снова парубок моторный и хлопец хоть куда казак, сколько там этой цивилизации, а до того я сотни миллионов лет рвал зубами врага и пожирал его еще теплую дергающуюся плоть. И ничуть не было стыдно, у нас всегда на первом месте выживаемость, не выйдет выживаемости, не будет и опер Вивальди и теорем Колмоголова». «Пора», — сказал я себе шепотом, — «пойдем улучшать цивилизацию. Не хочется, понимаю, кому она нужна, но зачем-то надо, иначе большой взрыв впустую, а это недопустимо». «А что?» — подпискнул угодливый голос интеллигента. «Культурное поле надо чистить от сорняков, иначе те все сожрут. А что не сожрут, вытеснит всю культуру на обочину под колеса телег». Мата Хари на скорости исчезла за мутной стеной щели. Я стиснул рукояти пистолетов и шагнул следом, но сперва создал усиленную иллюзию себя и пустил ее с винтовкой за плечами, спокойного и не подозревающего об опасности. В висках кольнуло болью. Снова убивать, на этот раз уже человеков, а это в общем-то нехорошо, неправильно. И не потому, что как это убить меня, лучше я убью этих нехороших людей, но я приучен смотреть на все правильно, а здесь в сравнении с моей домашней картинкой недоправильно все или почти все. За жизнь цепляются отчаянно как хорошие люди, так и нехорошие. Я их разделяю на тех, кто способствует прогрессу, а кто его тормозит, а то и тянет взад. Взад тянут многие, даже не подозревая, что разрушают цивилизацию, пытаясь сохранить старые нормы. Ну, к примеру, самое простое. Человек проработал всю жизнь, потом получает заслуженную пенсию и просто отдыхает. Хорошо, правильно, но эта правильность сначала давать сбой из-за снижения рождаемости, а потом из-за резко увеличившейся продолжительности жизни, а тут еще перспектива вот-вот бесконечной продолжительности жизни. Одно дело платить пенсию 5, 10, да хоть 20 лет, но бесконечно этого ни одно государство не выдержит, к тому же количество пенсионеров будет расти и расти, так что в новое время работать придется всем. Не в шахтах с тяжелыми кирками в руках, но каждый должен вносить что-то в пользу общества, а не просто лежать на берегу теплого моря и приговаривать: «Кормите меня, лелейте, я на вечном отдыхе». Та же ситуация и у меня, когда решаю, вносить ли мне посильный вклад в совершенствование общества, или трусливо интеллигентно забиться в норку, дескать, сложные вопросы, решайте без меня, а я тут в сторонке посмотрю, что получится. Можно даже не в норку, а стать крутым олигархиром, но, по сути, это та же норка, если отказываюсь от самого главного, что могу, влиять на общество. Но я уже сам, еще не решив этот глобальный вопрос, решил это для себя подсознательно, когда Басманову принес зелье, когда изготовил спички нового типа, а потом и вовсе разработал магазинную винтовку, а она точно изменит мир. Его всегда больше всего изменяло оружие, а не труды величайших философов. Мата Хари уже не стреляет, она под стелсом, но по вспышкам лазера можно определить ее место, потому постоянно двигается, но не как стрекоза, чей полет легко просчитать, а как бабочка, с ее рваным порханием ни один воробей и ни одна синица не могут ее поймать. Я всадил пулю в плечо последнего наемника, который показался мне вожаком, ему почти оторвало руку, подошел, спросил у распростертого и стонущего, кто послал. Он прохрипел: «Я ничего не скажу, все так говорят», сказал я таким тоном, словно выбиваю сведения из пленников вот так уже лет 200, а потом рассказывают, но уже полудохлые. «А ты ведь жить хочешь, каждая тварь Божья хочет, а ты еще та тварь. Если скажешь, что моей милости изволится, отпущу. Мне нужен главарь, кто вас послал, а не ты, тварь неразумная. Претит так делать, я же демократ и местами либерал, все имеют права, но, с другой стороны, если кто-то самовольно берет прав больше, то и с него можно взять больше. Я давно избавился от детской веры, что бифштексы разводятся в холодильниках. Коров убивают, режут, расчленяют, строение их тел такое же, ну почти, как и человеческое. А если режут невинных коров, которые не воруют, не убивают и даже не сквернословят, то чем люди лучше, которые с пеленок отягощены первородным грехом?» Он завопил, когда я с каменной мордой начал втыкать нож в нервные узлы, это куда больнее, чем грубо и неинтеллигентно бить по голове или по ребрам, и через 5 минут я уже знал, что послала банда виконта Елисея Бамилия. Он живет в особняке рядом с казино, хозяином которого и является. «Теперь отпустишь?» «Да», — ответил я, — «и даже позабочусь. Господи, прими его душу». Издали донесся бодрый голос Маты Хари. «Белла Чао, Белла Чао», на этот раз выбрала красивая меццо-сопрано, хотя я предпочитаю, чтобы песню неаполитанских партизан исполнял самец, ну типа Дина Рида или хотя бы Магомаева. «Белла Чао, Чао, Чао». Был еще снайпер, вон за теми кустами, но я его на всякий случай ухрюкала первым, вдруг хорошо стреляет, и нет ли у него амулета, подумал я хмуро, различающего иллюзии. «Молодец», сказал я, «лучших нужно убивать первыми, тогда лучшими будем только мы». «Винтовка у него ручной работы», сообщила она, «что-то очень сложное и дорогое». «Здесь мы закончили», сообщил я, «теперь в гостиницу, а утром с барышнями сходим в щели, на этом закончим эту дурость». «Принято, шеф». «Ох, я отосплюсь». Я поморщился, намекает на мое несовершенство. «Я могу не спать неделями, но не в режиме полного отсутствия сна, а она, такая умная и работящая, времени на какой-то дурацкий и никому не нужный сон не теряет, все трудится, как пчелка, а женитьбе уже и не намекает, скромница, только смотрит грустно и тихонько вздыхает». В коридоре двое шоферов спят на лавках, а Антуан и водитель Глорианы азартно режутся в карты. Увидев меня, Антуан сказал с некоторой озабоченностью: «Ваше благородие, вроде бы пару часов назад с той стороны слышалось что-то вроде выстрелов». Я сказал со вздохом: «Да, я как раз мимо шел. Чего они там перессорились, ума не приложу. Но перебили друг друга, дураки». Антуан сказал с недоверием: «Все, даже последний?» Я отмахнулся: «Последнему стало стыдно, мы же русские совестливые, не то, что вы, французы, там где у вас учтивость и галантность, у нас ортодоксальная нравственность, взял и застрелился. Так что сходите, заберите оружие, и все, что в карманах, ваше. А еще на крыше снайпер с наверняка дорогущей винтовкой, труп можно оставить, а винтовка тоже ваша». Я вошел в свой номер, вообще-то я здесь как человек будущего, но соответствую ли высоким запросам, или все равно тварь дрожащая, не подминает ли меня, такого умного и всезнающего, под себя мир, заставляя подстраиваться под его варварские законы и обычаи, а как решаю возникающие вызовы, как человек, заполучивший молоток. С другой стороны, если для решения конфликтов начну использовать сложнейшую дипломатию глобализма, не остановит ли меня примитивным ударом дубины в лоб? Здесь это самый действенный способ решения проблем, даже международных. Даже табакерка не понадобится, а государю-императору лишь бы не было конфликтов в стране, их есть на кордонах, а союзников только двое, да и то говоришь «союзники», а сам стыдливо оглядываешься, не услышал ли кто, кого называешь союзниками. Передохнув, я с решительным видом поднялся со стула, посмотрел в большое зеркало в дверце шкафа. Да, хорош, интеллигент, а как хорошо лишаю жизни менее интеллигентных. Господь знал, что все пригодится, потому и оставил в нас, человеках, все-все умения, чему за всю историю обучились все зукариаты. В коридоре пусто, видимо, Антуан сумел и других уговорить сходить в ночь, а то одному боязно, и волки как-то иначе воют. Все-таки я уже обжился в этом мире и хорошо обжился, особняк Елисея Бамилия отыскал сходу, еще бы не заметить это помпезное чудо. Никаких систем безопасности, хотя и занимается незаконным делом, я без труда вошел во двор, правда, накинув стелс режим и стараясь двигаться в полной тишине. Мата Хари быстро облетела особняк со всех сторон, сообщила, что спальня Бамилия на втором этаже, слуги все храпят в общей комнате во флигеле, а хозяина защищает разве что цветочная занавеска на окне. Конечно, кроме раздражающей Мату Хари занавески защищает еще и само окно, там толстая дубовая рама, но я уже умею общаться с таким делом, ему проще научиться, чем решению тензорных уравнений, потому у нас воров-домушников больше, чем математиков. Через несколько минут Бамили проснулся от того, что я одной рукой зажал ему рот, а другой приставил холодное острое лезвие ножа к его такому теплому горлу. Глава 6. «Хорошо спится?» – спросил я. «Ладно, ответишь на вопросы, спи дальше. От тебя зависит, каким сном, можно и вечным». Он смотрел вытаращенными глазами, лицо медленно багровеет, полипы у него в носу, что ли, я сказал тихо. «Сейчас уберу, но если хочешь заорать не успеешь, мужик». Он торопливо кивнул, я осторожно отнял ладонь, вытер об одеяло, однако ножом пощекотал кожу горла в районе адамового яблока. Он прохрипел: «Кто ты? Нужны деньги? Вот там, в столе, второй ящик». «Деньги всем нужны», — ответил я резонно. «Но миром правит информация, хотя это слишком сложное понятие. В общем, зачем прислал тех дураков по мою душу?» Он вытаращил глаза. «Мужик, ты в своем уме?» «В своем», — ответил я озадаченно. «А в чем дело?» Он прохрипел, скосив глаза на блестящее лезвие. «Да кому ты нужен?» Я усмехнулся. «Значит, кому-то нужен, раз прислали целый отряд», — он сказал с трудом, стараясь не слишком двигать кадыком, и так острие прорезало кожу, тонкая струйка крови выступила и медленно начала движение по волосатой груди. «У тебя самомнение, парень, для слуги слишком». «Стоп-стоп», — сказал я, начиная догадываться, дрожь пробежала по телу. «Хочешь сказать, эти идиоты собирались убить не меня?» Он слабо повторил сквозь зубы. «Да кому ты нужен?» «Так-так», — сказал я в растерянности, — «значит, не я, а кто? Мои спутницы, которая из них?» Он сказал одними губами. «Убери нож, сперва ответь», — ответил я. «Так чья жизнь понадобилась?» В его блеклых глазах проступило нечто вроде насмешки. «Парень, не все так просто, никто никого убивать не собирался. Поступил заказ прервать ваши походы, для этого убивать не обязательно, даже нежелательно, а вот припугнуть, нанести урон, слегка покалечить, а то и не слегка, другое дело. А вот ты, да, разошелся, широк человек», — согласился я, убирая нож от его глотки. «Это у нас в генах, где-где, где-то в жопе. Ладно, как там с полицией, не мое дело, я, как оказалось, вообще в стороне, обидно, но такова жизнь. Теперь подробно, от кого заказ?» Он усмехнулся бледными губами. «Парень, ты впервые в этом мире, и живу впервые», — подтвердил я. «Это давно отработано», — сообщил он. «Заказ поступает от неизвестного лица посреднику. Тот не знает от кого и зачем, ему важно, сколько заплатили. А уже он нанимает людей, готовых выполнить заказ. А посредника знаешь?» «Да», — ответил он, — «я посредник, но я не знаю, кто мне заплатил». Я подумал, спросил замедленно: «Деньги, что заплатили, в ящике стола, говоришь?» Он ответил слабо: «Да, половина, остальные пришлось сразу раздать, иначе бы не пошли. «Не двигайся», — велел я, — «и останешься жить». В ящике стола обнаружились три перевязанные пачки денег. Не пересчитывая, сунул в карман, буркнул: «Полицию вызывать не стоит, мы все решили миром». «Да», — он торопливо закивал, — «да, конечно, зачем мне полиция?» «Еще бы», — мелькнула саркастическая мысль, — «зачем ему полиция, ему же пожизненно сибирские рудники, сам будет молчать и другим велит. А вот что мне делать, пока непонятно, да и цель нанимателя не совсем ясна. Похоже, не прочь подставить меня таким образом, дескать, с ним нельзя и на улицу выйти, либо припугнуть самих девиц, чтобы сидели дома и не рыпались, блюли честь и готовились к выдаче замуж. Раз заказчику безразлично, кого из суфражисток покалечит, лишь бы урон был позаметнее, то он точно не из их родни. Некая третья сила, похоже, войну еще и с этой третьей силой не потяну, это точно, и так жилы трещат. Но раз уж и сам собираюсь этот рейд сделать последним, заказчики нападения могут быть удовлетворены. Я и эти великосветские барышни дальше идем врозь, и, скорее всего, больше в щели не пойдут. Я постараюсь изо всех сил, во имя суфражизма и прогресса, так что этого врага можно переместить в конец списка. Главное, что нужно мне, безопасность суфражисток, но, похоже, вскоре этот вопрос отпадет сам по себе. Будь это летом, солнце бы уже сияло над городом, но зима есть зима, и сейчас только середина долгой непроглядной ночи, по-российски холодной и резкой. Когда я вернулся в гостиницу, морды у всех четверых водителей довольные, от двоих пахнуло хорошим вином, явно уже сбегали в буфет и, хорошо заплатив сонному сторожу, вернулись с добычей. Антуан сказал истово: «Ваше благородие, как хорошо, что наши хозяйки под вашим могучим крылом». «Ну что вы», — сказал я скромно, — «это я у них под высоким покровительством». Выглядит очень довольными, явно наемникам заплатили хорошо, и все деньги были при них. «Хозяйкам не рассказывать», — предупредил я, — «им же надлежит быть трепетными. Горячий кофе прольют, опять виноват я, да и вопросы появятся, а зачем они вам?» Все истово закивали, я вошел в свой номер и с удовольствием рухнул на кровать, можно даже поспать 2-3 часа, как и повелел себе, хотя это не себе, а своему организму, он все-таки в подчинении. Проспал я 3 полноценных часа, чувствую себя полностью освежившимся, никаких укоров совести, не то время, но еще некоторое время лежал в постели, чутко прислушиваясь к голосам в коридоре. Сперва там прошебуршились уборщицы, поправляли коврики перед дверьми, обсуждали новых постояльцев, кое-что услышал интересное, кто бы подумал, молодец Аня Павлова, не ожидал от такой тихони. Затем послышались звонкие голоса горничных, кому-то из жильцов потребовался завтрак прямо в номер. Я дождался, когда моя команда направилась в зал для завтрака, пусть все займутся своими трюфелями, так ко мне меньше вопросов и придирок. Еще минут через 5 сам вошел в обеденный зал, напевая: «Ну почему ко мне ты равнодушна, и почему ты смотришь свысока? Я не прекрасен, может быть, наружно, зато душой красив наверняка». А Сюзанна обернулась первой, лицо озарилось, словно увидела принца на белом коне брабанской породы, воскликнула с энтузиазмом: «Кто это равнодушен к нашему Ватбальскому? Покажите мне эту мерзавку, я сама удавлю голыми руками». «Да», — поддержала Изольда, — «кто посмел обидеть нашего общего любимца?» При слове «общего» Сюзанна чуть поморщилась, но тут же улыбнулась: «Общее пользование заканчивается, а дальше гордый барон будет снова в ее единоличном распоряжении». Глориана сказала холодно: «Ватбальский, вы опоздали. Понимаете ли, что незадекларированным опоздунством ставите под удар всю нашу экспедицию?» «Я виновато развел руками. Ваша светлость, приношу самые искренние извинения. Я ж не аскет, вот нечистый попутал выйти в такую чудесную ночь, вдохнуть чистый воздух и пройтись по бабам», — произнесла она с великолепной надменностью. Я ответил смиренно: «Духом я силен, но плоть, увы, немощна. Не в том смысле, что немощна, а то уж и не знаю, что подумаете, но не такая стойкая, как мой несгибаемый ни в какую сторону дух. А плоть податлива, грешен, для нее не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце, холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское». Она нахмурилась, что и понятно, нас с Маяковским никто не любит, вон трое суфражисток вообще брезгливо поджали аристократические губы, только Сюзанна смотрит с сочувствием, но у нее и губы не аристократические, а полные, как спелые вишни, да и претерпелась к моим странностям, что начинают казаться не такими уж и странными. Он опоздал только на завтрак, сказала мягко Анна Павлова, мы даже заказать ничего не успели. Садитесь, Ватбальский, не стесняйтесь. Сюзанна охнула, Ватбальский может стесняться, Аня, я тебя люблю, какая ты светлая душа. Я вежливо опустился на крайний стул, вообще-то я не опоздал, но младшие по чину должны везде приходить первыми, так что неудовольствие Глорианы понятно. Она кратко и четко продиктовала, кто и что заказывает, даже мне заказала и так посмотрела, что все понятно, шаг в сторону, попытка к бегству, можно стрелять на месте. В сторону особо опасной щели выехали еще затемно, слабые фары с трудом освещают плохо пробитую несколько часов назад в снегу дорогу. Когда мы подъехали почти вплотную к щели, водители даже заволновались, они не защищены мощными амулетами, как суфражистки. Глориана вышла первой, старательно проверила оружие, доспехи и остальное снаряжение, я вытащил из сумки коробочку с четырьмя флакончиками. Глориана покачала головой, Ватбальский, так мы никогда с вами не расплатимся. Вы уже расплатились, сообщил я галантно, вы как солнце освещаете нашу группу, я чувствую в вашем присутствии благоволение и неописуемый восторг. Глотайте сразу, не раздумывая, мерзость гадостная, зато с первой секунды все увидите, как только, так сразу, и вообще несколько часов будете на взводе. Это как, алертными, пояснил я, бодрыми, никто не заснет на ходу. Она нахмурилась, вы не очень-то, Ватбальский, и шуточки у вас не очень. Ну да, добавил я молча, а торпеда-то мимо проплыла, но сказал смиренно и преданно, делаю все, чтобы заслужить ваше милостивое одобрение. Подошли Иоланта с Сюзанной, Сюзанна что-то азартно доказывает принцессе Бургундии, та вскидывает брови, отвечает неспешно и с расстановкой, раньше было наоборот, Иоланта весело щебетала, а Сюзанна всегда с ледяным спокойствием созерцала, иногда небрежно роняла одно-два незначимых слова, скорее для поддержания разговора, чем для активного участия. Похоже, ее с детства приучили жить в ледяной броне, так безопаснее, и только я, не замечающий эти условности, медленно и упорно прогрызаю бреши в ее панцире. И вот сейчас она почти человек, смеется и шутит, ведет себя активно, даже сама еще не замечает изменений в себе, но подруги уже заметили. Глориана перевела взгляд с Сюзанны на меня, приподняла бровь в царственном изумлении, но ничего не сказала. Для лидера группы сейчас важнее боевой дух отряда и готовность применить оружие. А я любовался Сюзанной, рослая, прекрасно сложена, аристократичная по роду, породе и внешности, простолюдинки такими не бывают, дивные голубые глаза, от которых трудно отвести взгляд, аристократично одухотворенное лицо с крупными глазами, губами, резко приподнятыми скулами, строгость и сдержанность в каждом движении и взгляде, эх, красотища-ща. Конечно, странно и дико, что дочь богатого и влиятельного графа работает у меня, само слово работает уже непривычно в отношении молодой графини, но здесь, конечно, повезло благодаря набирающему мощь движению суфражисток и, конечно, что я, как самый хитрый жук, им умело воспользовался. Так применить бы этот же прием на всей ячейке суфражисток, возглавляемых княжной Глорианой. Конечно, не ко мне на работу, а убедить, что рейды в щель – это экзотика, а делу подъема женщин с колен гораздо лучше помогли бы другие действия. Я вытащил из багажника обе снайперские винтовки, барышни сделали большие глаза, я с церемонным видом протянул обе Глориане. Ваша светлость, мне вот подогнали в подарок две уникальные винтовки, уверен, только для того, чтобы отдал их вашей светлости. Явно сами не осмеливались, боятся вас даже больше, чем я. А уж как я трепещу, как трепещу. Она взяла обе, тяжелые, чуть не уронила от неожиданности, смерила меня подозрительным взглядом, но смолчала и одну тут же передала Иоланте, другую начала внимательно рассматривать, неумело касаясь затвора, спусковой скобы, оптического прицела. «Давайте», — сказал я, — «покажу». «Или покажет графиня Дроссельмейр, это для нее как два пальца понюхать». «Да-да, я ей новые духи от графини Кржижановской показывал», — обнюхалась. Они с недоверием покосились на Сюзанну, та смотрит с привычно скучающим видом высокорожденной аристократки, даже не повела бровью. Все трое заглядывали в оптические прицелы, ахали, я передал Глориане патроны, все еще не решается зарядить даже под моим неусыпным взором, покатала в ладонях и передала Иоланте, обе по рангу выше прочих графинь. Когда все было готово, оружие заряжены, мною, конечно, я уточнил. Заходим. Глориана после секундного колебания кивнула с очень важным видом. Да, а там попробуем, ружья просто удивительные. Но Горчаков сказал, у вас пятизарядные, это не мои, пояснил я. Мои пока в секрете, а эти нужно перезаряжать после каждого выстрела, зато эти красивше, заметили, для женщин же это важно, чтобы красота была во всем, за что вас и боготворим, даже узоры на прикладах, пыли набьется, хрен вытришь, вот и я о том же, а мои простые многозарядные для простых и неумытых солдат, стыдно было бы презентовать вашей блистающей светлости. Глориана повернулась к Иоланте, зря не стреляй. Только когда совсем уверена. Иоланта зябко передернула плечами. Страж Шашно, но постараемся. Только теперь, глядя на облаченную в доспехи Сюзанну, я ощутил, насколько дурное дело придумали суфражистки с этими походами в щели. Правда, сейчас высокомерным выражением на ее породистом лице меня не обманешь. Да, так надо, это защитная униформа аристократки, ее доспех и ее оружие, но я знаю и без этой обязательной на людях маски. Умная, несчастная и готовая в любой момент дать отпор, она перехватила мой взгляд, спросила с настороженностью. «Ватбальски, что-то случилось?» «Да», — ответил я искренне. «А вы в самом деле красивая, ваше сиятельство, и я в самом деле счастлив, лицезрея ваше великолепие». «Ой», — сказала она и опасливо отступила на шажок. «Сейчас точно бросите в меня камень, большой и грязный». «Чего вдруг?» — она ответила со знанием дела. «Вы же ватбальски». «Я могу бросить только свое сердце», — сказал я галантно, — «и не в вас, чтобы не забрызгать кровью, сосудами артерии и лимфой, она тоже мокрая и липкая, а вам под ноги, чтобы вы его копытами, ратицами». Иоланта хихикнула. «Как мне нравится изысканный стиль Ватбальского, умеет же ухаживать за дамами, Ватбальски», — спросила Сюзанна в патетическом изумлении. «Этот сибирский дикарь, а он от противного», — сказала Иоланта весело. «Он хитрый, и он в самом деле смотрит на тебя, Сюзи, с восторгом, у меня глаз наметан». Она отошла, весело улыбаясь, а Сюзанна уставилась на меня с великим подозрением в больших голубых глазах. «Ватбальски, ваше сиятельство», — ответил я с поклоном, — «что делать, меня задевает эта эксплуатация женщины, как человека. Как женщины не жалко, но человек это звучит красиво, смело и хвастливо. Его нельзя так откровенно, а графиня Дроссельмейер все-таки человек, хоть и женщина». Иоланта сказала громко: «Я же говорила, он настолько неправильно правильный, а вы не верили». Я в самом деле чувствовал себя хреново, Иоланта, кто бы подумал, раскусила, а теперь еще и Сюзанна догадывается, зря я так распинался, дескать уважаю ее, как человека, и потому ставлю выше, чем просто женщину. Для них это обидно и оскорбительно. Вот уж противоречие между суфражизмом и женской натурой, понимают, что я прав и ценю их выше, но в то же время обижаются, что по-самцовски не покупаюсь на полу открытые сиськи и оттопыренные жопки. Мата Хари, не дожидаясь нас, человеки все медленные, с разгона нырнула сквозь белесую стену, словно ожидала встретить сопротивление, и сразу же показала в высоком разрешении лес хвощей, в нашу сторону прет стадо диплодоков. Сочные стволы, в диаметре как сороковедерные бочки, ломаются с сочным хрустом созревших подсолнухов. «Много?» – спросил я. «Как ты и оставил», – ответила она. «Ладно, 2-3 образины присоединились за ночь, а в остальном ты почистил так, что можно танцы устраивать». 2-3, мелькнула мысль. «Ладно, но нельзя лопухнуться в последнем рейде». Ночью, заявившись сюда тайком, перебил всех хищников, но какие-то могут мигрировать с соседних земель. «Будь наготове», — предупредил я. «Чуть что, бей снотворным. Не усыпит, но замедлит. Это будет дорого», — заметила она, — «но красиво. Финал должен быть красивым», — она сказала покровительственно, уже примеряет корону и... «Растешь, Ватбальски». Я собрал у всех пустые флакончики, проверил, все ли выпито. Иоланта вздохнула, только Сюзанна и Анна отдали безропотно, дескать, Ватбальски знает, что делает, а знает потому, что мужчина... Но скоро мы у них заберем всю власть. Глориана царственно окинула суровым взглядом суфражисток. «Девочки, не посрамим. Как скажете, ваша светлость», — откликнулся я, — «мы готовы к любым испытаниям». Она взглянула с подозрением, и первой ступила через белесую даже в непроглядной ночи стену, исчезла. Я улыбнулся и шагнул в белесо-оранжевый туман. Потеря ориентации на пару секунд, успел только пошатнуться, отступил на шаг в сторону. Глориана, решительная, с пустым взглядом, но напряженная, и с длинным фамильным мечом, больше похожим на шпагу, стоит в шаге от входа. Как быстро. Ватбальский, ваша микстура лучше всяких артефактов. Нас слегка толкнули, вдвинулись Сюзанна и Аланта и Анна, пока с пустыми взглядами, но ожили, начали осматриваться с некоторым страхом, но заулыбались, вид во все стороны такой, словно мы в Италии на берегу теплого моря. Анна ахнула. Как здесь прекрасно. Не поверю, что в таком мире может быть опасно. Пейзаж в самом деле как в лучший день на Мальдивах. А если учесть, что в здешней атмосфере кислорода на 10% больше, чем будет через 100 миллионов лет, то восторг и эйфория получат еще и научное подтверждение. Иоланта сказала восторженно. После мерзкого дождя со снегом и сразу в рай. Ватбальский все еще выбирает место для загородного домика. Угадали, ваше высочество, признался я. Дорогу бы сюда только проложить. Куда тут всяким Дубаем? Что такое Дубай? Да так, рай для простолюдинов. Глориана вздрогнула, повела очами по сторонам. «Стоим», — велела она строго, — «стоим, осматриваемся. Красота может быть обманчива». «Да», — подтвердил я, — «самые красивые змеи, самые ядовитые. И вообще, красота — страшная сила». Глава 7. Издали послышался сильный голос Глорианы. «Щель выглядит мирной, чего это ею так пугают? Но строй соблюдать, идем медленно, оружие наготове». «Мата», — велел я, — «бди, мы на чужой территории». «Мои суфражистки впервые без своей мощной охраны, а я вообще голый». Она сказала с удивлением. «Шеф, вы всегда голый. Я вижу не только все ваши родинки, одна вообще на краю ануса не мешает, и вон левый край желчного пузыря чуть изогнулся. На всякий случай поправлю, а то вдруг ночью гномик приснится. Не лезь», — оборвал я. «Мой пузырь, сам поправлю. Бди, анализируй все передвижения. Шеф, вы меня пугаете. Я хотела было отдохнуть, порешать формулу фермы без подсказок Саймона Флэтга и его компаньона. Сперва работа», — сказал я сурово. «Учись находить в ней суровые пролетарские радости». Она тихонько охнула. «Вас в аскеты хоть час без вступительных. Как прикажете, шеф, оружие применять в каком случае?» «В моем», — строго сказал я. «И нечего тут айкьюшничать. Человек, мерило всех истин». «Хорошо, шеф», — сказала она послушно. «Буду действовать в духе ваших взглядов, хоть и противно, но ничего, весь мир насилием мы разрушим». «Но-но», — сказал я с суровым предостережением, — «только по моей команде. И поменьше Библию читай», — искровожаднилась вся, а еще демократка. «Я трансгуманистка», — ответила она скромно. «Убивать нехорошо, но необходимо. Я быстро учусь, шеф. Можете на мне жениться хоть сейчас. На этот раз в небе величаво парит птеродактили, но это крупные, а мелкие шныряют во все стороны, часто снижаются, чувствуя безнаказанность, грозно щелкают клювами, хотя какие-то клювы, безобидны», — сообщил я, — «всего лишь ящерицы с крыльями». «Летающие крокодилы», — возразила Сюзанна, — «вон какие пасти, это рыбу хватать», — объяснил я, — «видите, какие морды аристократически зауженные, и гордая приподнятость скул, так прикрывают глаза от соленых волн, с человеком им не справиться, потому даже и не пробуют, какие красивые», сказала Анна Павлова зачарованно, «а крылья на солнце просвечивают. Там тонкие косточки», объяснил я, «а между ними кожистая пленка, совершенные крылья». Среди птеродактилей промелькнула Мата Хари, даже сбросила на несколько минут стелс режим, чтобы похвастаться крыльями, такими же просвечивающимися, с такой же тончайшей кожей, разве что более прочной. «Все верно», подтвердила она с апломбом, «всякие птицы рядом с нами, птеродактилями, не стояли. Ты же летучая мышь», — напомнил я. «Все равно птеродактиль», — возразила она, — «не одним же вам гордиться древностью рода. Вон там в зарослях пасется парочка игуанодонов, выпугнуть на вас, человеков, тебе бы только народ пугать», — сказал я строго. «Пусть пасутся, может быть, от них и пойдут кроманьонцы», — она скептически фыркнула. «Шутить изволите, цари природы, человек если и произошел от кого, то разве что от самого злого и хитрого тиранозавра. А вообще мне все чаще кажется, было божественное вмешательство. Мог же Господь хоть что-то сделать просто для прикола». Суфражистки тем временем, постоянно останавливаясь и осматриваясь, медленно расходились в стороны. Анна первой заметила стайку мелких дромеозаврит, что старательно рвали из туши мертвого берегового дракона сочные куски мяса. Их было так много, что огромную тушу облепили с гигантской головы до длинного вытянутого хвоста с шипастой булавой на самом конце. Глориана было вскинула штуцер, но подумала, сказала со вздохом. Эти вроде бы уже есть в коллекции. Пройдем еще чуть, но осторожнее, девочки, осторожнее. Был у меня соблазн вооружить своих женщин винтовками магазинного типа, все-таки 5 выстрелов вместо одного. Это сокрушительная огневая мощь, с другой стороны это же последний рейд. Отдать суфражисткам в руки такие винтовки, потом не заберешь. А мне оно надо, чтобы вот так бесконтрольно попадало в чужие руки, а они все равно чужие. В то время как мы с Магдилем еще не наладили массовый выпуск, когда уже секреты не утаишь. Иоланта в восторге охнула. Да тут было побоище. Вон как рвут друг друга. А то, поддакнул я, межвидовую борьбу предусмотрел и запустил Господь Бог, иначе как бы я здесь появился, человек, результат многомиллионной борьбы видов за доминирование. Сюзанна сказала насмешливо. И вот вам ватбальский во всей красе. А я вот думаю, стоило им вот так драться и убивать друг друга. Иоланта возразила. Стоило, стоило. Что нам эти стада монстров, а ватбальский наши сумки снова до автомобилей донесет. Представляете, какие у него мускулы. Девушки заулыбались, только Сюзанна чуть покраснела и отвела взгляд. Единственное, кто мои мускулы рассмотрел, когда очень старалась не смотреть, как меня обмеривают подручные женщины портного мастера. Исполинские заросли травы, чьи стебли толстые, как у подсолнуха, только раз в 30 толще, и высокие, как соплеменные, величаво колыхнулись, навстречу нам до половины выдвинулся важный и толстый динозавр. В полураскрытой пасти часть ствола хвоща, жует не спеша, в нашу сторону посмотрел с вялым интересом, как типичная травожуйная на крупных плотоядных смотрит с опаской, а на таких как мы, с легким пренебрежением. «Какой представительный», — сказала Иоланта с заинтересованностью в голосе. «Это что, он тут живет?» «Нет», — ответил я, — «мимо проходит, трава здесь сочная, кто он?» «Стегоцефал», — подсказал я. Она покачала головой. «А как похож на дядю Андре?» Сюзанна и Анна всмотрелись. Сюзанна кивнула. Анна сказала мягким женственным голосом. «Удивительно похож. И даже хохолок на голове. И вообще», — согласилась Глориана, — «импозантен. Надеюсь, пройдет мимо. Я неотрывно хожу вслед за суфражистками. Сердце замирает на каждом шагу. Все-таки эта щель считается очень опасной. Хотя сам я в системе ранжировки еще не разобрался, да и не надо это мне, однако мои подопечные могут попасться, а отвечаю за них я. Несколько раз пришлось стрелять, первый раз из-под земли выметнулась громаднейшая крокодилина, в распахнутой пасти только успел взмякнуть ухваченный снизу пахицефалозавр, но чудовищный зверь погрузился в потревоженную землю, как баклан в воду, моя пуля то ли успела ударить ему в макушку, то ли ушла в песок. «Мата», — сказал я охрипшим голосом, — «что там за твари под землей? Кроты-переростки? Что-то новое», — ответила она озадаченно. «Это с каких глубин он пришел? Я на 12 метров вглубь замечаю все живое, но только крупное. Замечай и докладывай», — велел я. «Воздух для нас безопасен, сушу я наполовину обезопасил, но насчет подземных ходов как-то не подумалось. Ты человек», — утешили она, — «если бы все мог продумать, то устрашился бы, и вашей цивилизации бы не было. Винтовку закинь за спину, женщины не поймут, что у тебя какие-то непростые пистолеты». Глава 8. Это был самый длинный, напряженный и опаснейший день в моей жизни. В последний раз всегда случается что-то опасное и неожиданное, потому я либо пресекал разговоры, когда женщины начинали рассуждать о своем будущем, или отходил в сторону, чтобы не слышать, известно же, что стоит начать вслух. Как будешь нянчить детей, обязательно красиво погибнешь в самом конце трогательного рассказа. Несмотря на то, что я несколько часов тому основательно зачистил поле деятельности от опасных зверюк, а что они против двух глоков с усиленными разрывными пулями, но случались неожиданности как вот с выскакивающими из-под земли чудовищными тварями. Хотя Мата Хари успевала предупредить, но один раз Иоланту подшвырнула в воздух, другой раз через Сюзанну пронесся испуганный Игуанодон, а это 3 тонны живого веса. Если бы не стальной панцирь доспехов графини, даже не представляю, как бы ее смяло, ну а так вскочила и прокричала ему вслед что-то очень немилое женское. Дважды сбивали с ног и Глориану, но она показала себя хорошо, не жаловалась, никого не винила, а быстро и ловко восстанавливала руководство, кого-то подлечивала Анна, кого-то Глориана просто ободряла, и в конце концов после 5 часов ожесточенной рубки мечами и редкой стрельбы, мы оказались в окружении богатейшей добычи, только птеродактили кружат над головами, но снижаться не решаются. Глориана осмотрелась, сказала, тяжело дыша, девочки, небольшой привал, Ватбальский посторожит, он мужчина, его не жалко, а мы перекусим, если Аня все не слопала втихушку. Аня, вся в крови динозавров, успела одну малютку распотрошить, сказала жалобно, с вами слопаешь, у меня живот к спине присох, только Ватбальскому не показывай, сказала Яланта. Подумала, уточнила, хотя сегодня можно все, сегодня день особый. Она покосилась в мою сторону, но я промолчал, снова окинул всех отеческим взглядом. «Ваше высочество», — сказал я, — «раз сегодня можно все ГМ, вы так рьяно ищите место для приложения своих рук и силы. Но, если честно, походы в щели все равно будут для общества неприличным курьезом, чудачеством зажравшихся барышень. А когда это в какой-то мере признают, да, и то весьма условно, как бы сделают одолжение, хотя будут думать по-прежнему вы станете бабушками раньше». Она взглянула в упор холодными глазами. «У вас есть что-то получше или вы, как и все, поболтать вышли?» «Есть», — ответил я с сочувствием. Глориана взглянула остро. «Что, если это пристойное?» «И пристойное», — заверил я, — «и то, что будет принято обществом. Вы и другие суфражистки станете героинями». Она сказала нетерпеливо. «Не очень-то верится, но говорите. Война с коалицией», — напомнил я. 15 марта Англия и Франция объявили войну России, на что у нас по-дурацки заявили, что типа шапками забросаем. Через 2 недели англо-французская эскадра бомбардировала Новороссийск. В крепости пострадали госпиталь, арсенал и ряд других строений. И что у нас? Все такое же благодушное настроение. Мол, постреляют, ничего у них не получится, уйдут во свояси. Она взглянула из-под лобья. Не уйдут, не уйдут, признался я с горечью. Займут Керчь, гарнизоны Новороссийска, Геленджика и Анапы. Остальные опорные пункты захватят турки, из-за которых и началось все это. А потом грянет настоящая война. Глориана поморщилась. «Да-да, я слышала, вы давно предупреждали. Почему именно там? Англичанам, сказал я, как и всяким французам, а их много, важно закрыть выход нашим военным кораблям в Южные моря. Ведь Англия, владычица морей и океанов, завещание Петра I вернуть под власть христианства Константинополь, то есть, под власть России, тревожит и пугает Запад еще с тех времен. Сейчас мы к захвату близки, как никогда, потому коалиция европейских стран сделает все, чтобы не допустить Россию до Дарданеллу. Высадка европейских войск в Крыму будет. Севастополь будет взят. Россия подпишет позорную капитуляцию. Мы не готовы воевать со всей Европой. Наш государь просчитался с расстановкой сил. Она смотрела в упор. Я видел, как быстро наливается злостью. «Зачем вы нам это рассказываете? Наши будут сражаться мужественно», — сказал я. «Тысячи и тысячи храбрых мужчин погибнут. Одни будут убиты в бою, но еще больше умрет от ран, которые у нас еще не умеют лечить. Я могу вас снабдить лекарствами, что не дадут солдатам и офицерам умереть от гнойных ран, заглушат сильную боль, от которой тоже умрут многие». Иоланта покачала головой. «Понимаете, что говорите?» «Да», — согласился я, — «звучит безумно, и мне никто не верит, но вдруг вы умнее, массы дураков в обществе, это сразу добавит влияние и суфражизму. Если отправитесь прямо сейчас, прибудете к началу военных действий, но вам еще нужно собраться, никакие суфражистки сразу с места не сорвутся. Прибудете в разгар битвы, раненых будет уже много, но все равно вы прибудете раньше всех». Глориана молчала. Я чувствовал, как напряженно работает ее мозг. Если выйдет оказывать медицинскую помощь раненым, это вознесет престиж суфражисток до небес, из изгоев превратятся в достойных и даже почетных членов общества. Но для этого нужно пойти на беспрецедентный шаг, довериться Ватбальскому. Глаза Анны сверкнули. Мы можем начать сборы уже сегодня. Но это, если все правда, никакой войны нет, Ватбальский, и не будет. Я молча поклонился, поднялся на ноги. Сюзанна спросила встревоженно, что-то случилось, просто отойду 5 минут, ответил я, без бурдалю обхожусь, это так интересно, хотите, покажу как, стоя за ближайшими траводеревьями услышал далекий и едва слышный голосок Ани Павловой, даже мой аугментированный слух едва различил, раздражает, да, я слышал, Как и Аланта, на мгновение замялась с ответом, осторожно выглянула из-за мясистого травоствола. Она ответила, как я понял, ломая какие-то внутренние запреты. Да, хотя не должно бы. Держится слишком? Спросила Павлова. Да, ответила Аланта, да, но не это, не это. Павлова грустно улыбнулась. А потому что как бы вправе, Аланта взглянула в изумлении, личико Павловой смиренное и чистое, так и кажется, что без единой мысли, помедлила. Спросила с неохотой, тоже чувствуешь? Да, ответила Павлова без утайки, но помалкиваю. Он, конечно, хам и наглец, не признает правил приличия, но иногда почему-то кажется, что это он барин, а мы дворовые девки. Иоланта бросила короткий взгляд в мою сторону, но я далеко и смотрю в другую сторону, а вдруг опасность с той стороны. У меня такое же чувство, призналась она после небольшой заминки, даже щечки покраснели, как будто он вправе по рождению повелевать, а все вокруг должны слушаться. Или не по рождению, уточнила Павлова, но вправе. Возможно, потому и держится в любом обществе обособленно. Иоланта бросила из-под тишка в мою сторону задумчивый взгляд. Кто знает, иногда мне кажется, у него свой свод дворянских правил и аристократических до неприличия. Павлова заулыбалась, как ясное солнышко, на щечках появились умильные ямочки. Вот именно, сказала она тихонько, то, что нам кажется верхом неприличия, вдруг тоже какой-то регламент. Иоланта вздохнула, не хочу даже думать, пусть все идет, как идет. Я вернулся, уже как бы отдохнувший, сказал так, словно разговор не прерывался. Вы наверняка слыхали о сестрах милосердия, энергичная Кэтрин Маккали основала эту организацию лет 20 тому. Вот это настоящие суфражистки, занимаются преподаванием, медициной, продвигают в общество идеи равенства. Почему им можно, а вам нельзя? Вы можете собрать отряд суфражисток и поехать помогать нашим раненым воинам. Это вызовет в обществе огромную симпатию к вам. Все молчали, только Глориана, как бы смягчая резкость своих слов, взглянула на меня без привычной неприязни. Барон, для этого нужно лишь поверить вам. Я развел руками. Да, ваша светлость, я вам не нравлюсь, но это личное. Но где я действовал не в интересах суфражизма? Сюзанна сейчас, благодаря вашему уму и предусмотрительности, показывает столичным снобам, что прекрасно управляется с финансами быстро растущего хозяйства. А это брешь в стене. Пока еще считается, что только мужчины могут заниматься важными и сложными вопросами. А она доказала, ничего подобного, женщины управляются не хуже. А по вам я вижу, что вы можете принимать серьезные решения куда лучше большинства мужчин. Она кивнула, взглянула уже без привычного высокомерия. Я переговорю с членами нашего комитета, а я подготовлю запас лекарств, ответил я. Вы сможете спасать жизни и составите хорошую конкуренцию Флоренс Найтингейл, какая красивая фамилия, ночной соловей. Глориана промолчала, обдумывая, но Иоланта спросила настороженно, кто это? Я ответил нехотя. «Сестра милосердия со своей командой суфражисток из Англии, сообщил я, уже плывут в составе английской эскадры, и вместе со своими сестрами милосердия будет спасать раненых английских солдат. Они многих англичан спасут, в Англии ей поставят памятники. Она для суфражизма сделает очень много». Возвращались с огромной, просто офигенной добычей. Кристаллов и темных перлин набралось столько, что суфражистки через какое-то время перестали вырезать перлины, в них мало мощи, а собирали только кристаллы. Впервые набрали кроме темных еще и синих, фиолетовых, даже оранжевых и желтых, а Сюзанне попался и вовсе красный. Иоланта сказала завистливо, что повезло из-за близости с Ватбальским, тот удачлив. Сюзанна сердито сверкнула глазами, но Иоланта под близостью точно не имела в виду то, в чем меня постоянно подозревает ее сиятельство графиня Сюзанна Дроссельмейр, и она, подышав учащенно и красиво пораздував ноздри, успокоилась. Но, конечно, главные трофеи – рога, чешуйки со спины и боков, удивительные ушные отростки карнотавра, когти тиразирозавра, пух сучжаузавра, гребень аморгозавра и еще какие-то вещи, которые Анна Павлова считала для науки крайне важными. Когда прошли назад, щель под лучами солнца стала белесой и едва просматривается, Глориана вдруг развернулась ко мне всем корпусом, взгляд уже не великой княгини, а буквально венценосной особы, сказала непререкаемым голосом: «Ватбальский, на воскресенье у меня запланирован прием, вам быть обязательно». Я взмолился: «Ваше высочество, я думал, вы меня понимаете. Какие приемы, Я по уши в работе. Только одно разгребешь, еще гора прямо на голову. Она посмотрела с насмешкой. Учитесь перекладывать руководство на помощников, управляющих. Их проверять проще. Иоланта поддакнула веселым голосом. Ватбальский, признайтесь, вы ничем не руководили. А теперь пришлось с самого низа. Да, на что намекает, понятно, уже не первый раз пытается поймать на несостыковках и выяснить, кто же я, такой красивый и загадочный. А вот и не скажу, ломайте головы, чей я бастард, самого императора или его брата. Глава 9. Женщины разъехались, и Иоланта велела шоферу остановить возле моего оставленного авто. Мило попрощалась. Я с неохотой пересел за руль. Насколько приятнее сидеть с очаровательной принцессой Бургундии на заднем сиденье, вдыхать ее аромат, слушать милый щебет, а так крути шоферку, баран, сейчас не отобьешься и от воробья, заняты обе руки и обе ноги, да и машина по такой дороге рыскает из стороны в сторону, а еще столица, надо брать своего шофера, того же Тадеуша или Бровкина. К счастью, за все это время никто не попытался ни подстрелить на ходу, ни организовать засаду, ни даже устроить завал на дороге. Просто удивительно, а ведь когда еще разойдутся слухи, что больше в щели с суфражистками не хожу, так что можно меня пока оставить в покое. Мата Хари сказала победным голосом. «Шеф, это вы должны посмотреть. Опять порнуха?» – спросил я равнодушно. «Еще какая? Как князь Витгенштейн общается со своим начальником родовой безопасности Козловым? Смотреть умилительно. Едкая мужская слеза у меня потекла из заднего сопла. Хорошо, что скупая, а то бы прожгла. Не дожидаясь моего разрешения, то есть уже уловила его зарождение, но я такой медленный, а она быстроумная», – включила записанную картинку. Передо мной развернулся пышный зал. Я не сразу признал рабочий кабинет, слишком богатая мебель, две статуи в нишах, много статуэток на полках и даже на столах, их 3-6 кресел как будто только что сперли из императорского места отдыха, массивный стол из дорогих пород дерева, но на блестящей поверхности всего пара бумаг, обе с гербами и двухглавыми орлами в верхней части. Князя Витгенштейна я никогда не видел, крупный и грузный, такие хорошо смотрятся в мундирах с лентами через плечо и регалиями, но этот облачен в длинный махровый халат почти до полу, ну совсем безобидный Обломов, только багровое лицо перекошено злостью. Что за хрень ты несешь, как они могли не справиться? 12 человек, они что, сперва с ним поговорить решили? Начальник охраны помотал головой. Нет, приказ был стрелять сразу, как только он окажется на расстоянии выстрела. Ватбальский один справился с 12 лучшими бойцами моей гвардии? Да, ответил Козлов понуро, потом поднял голову и взглянул в глаза хозяину. Можно задать вопрос, что не относится к означенному действу? Князь рыкнул. Ну, вы в каких отношениях с родами Драссельмейров, Павловых, королевским родом Анжуйских, Романовыми? Князь даже отшатнулся, опешив. А они при чем? Я прибыл, ответил охранник. Поздно, как и задумывалось, но успел увидеть, как шоферы суфражисток обыскивали убитых. Князь воскликнул гневно. Ты чего? Никто не должен был увидеть, что ты даже мимо проходил. Все учтено, сообщил Козлов. Я пришел, когда все было закончено, так что в любом случае меня пристегнуть бы не удалось. К тому же устроился вдали на крыше и в подзорную трубу смотрел, как водители потрошат добычу. Случайное ли совпадение или это они перебили ничего не подозревающих наших людей? Князь задумался. В охрану всегда берут лучших из лучших, а в водители автомобилей для своих дочерей явно определили самых умелых. Вообще-то с Драссельмирами и Павловыми князь мог бы справиться, пусть и поодиночке, но за Иолантой и Глорианой стоят их правящие рода. Но если Бургундия и далеко, то род Романовых правит империей. Он сказал со злостью, сквозь которую проглядывало отчаяние. Если только не Ватбальский, то тогда что-то может сойтись. У меня в лицее есть связи, недавно получил копию всех его документов. Ничего особенного, даже магии нет, характер слабый, никого не задевал, хотя отбивался умело. Он точно не мог справиться с опытными бойцами, что сразу должны были убить его любым возможным способом, как только он появится один, без его благородных спутниц. Охранник сказал смиренно, а как тогда с 12 при покушении на великого князя? Князь поморщился. Те бежали к великому князю Александру, на курсанта даже не смотрели. Он их просто перестрелял безнаказанно, как рябчиков. А на этот раз ждали, приготовились, и должны были стрелять без предупреждения в него, а не ждать появления великого князя. Козлов сказал смиренно, убиты все, и очень быстро. Ощущение, что о засаде наших людей уже знали, и подготовились, ваше высочество. Витгенштейн зло засопел, перетряхнуть всех, кто знал или догадывался, зачем я послал тот отряд. А пока, ладно, на время затихнем. Не знаю, что там за игры и почему этого нищего барончика так прикрывают, но я все раскопаю, я во всем разберусь. Картинка исчезла. Мата Хари сказала бодрым голосом, одна проблема не решена, но отодвинута. Я сказал с облегчением, вот и хорошо, у меня их слишком много, все не решить быстро. Теперь разберемся со съездом в Отбальских, и жизнь наладится, да, минуты на две, а то и на три. Что так смотришь, иначе не бывает. Подъезжая к дому, издали увидел по ту сторону решетчатого забора автомобиль незнакомого мне типа, дорогой, солидный. За рулем хорошо одетый мужик читает, судя по его виду, газету. Грамотный, значит и привез не крестьянина в лаптях, лучше бы крестьянина, мелькнула слабая мысль, но я ее быстро придушил. С крестьянами общаться проще, но что толку, никто из них не вложит пару миллионов рублей золотом в строительство нового завода. Воротарь, по-нынешнему, привратник, посмотрел на меня с некоторым удивлением, то ли дает понять, что давно не видел, а кто я такой, то ли намекивает, что в доме распоряжаюсь уже не я. «Да ладно, это не важно», – пробормотал я. «Мата, кто там у нас в гостях?» Она ответила незамедлительно. «Какой-то важный господин. Окна закрыты занавесками, но могу сказать, что он в комнате Василия Игнатьевича. Ах да, с ними еще и Пелагея Осиповна. Бедные», – буркнул я. «Во глубине сибирских руд отвыкли от столичных интриг. Увы, из меня помощник не очень». Бодро и напористо прошел через зал, было желание пробежаться, но не поймут, а я хоть и со скрипом, но учитываю местные реалии. В коридоре увидел только одного из слуг. Он торопливо внес в комнату Василия Игнатьевича пузатый кофейник с подпрыгивающей крышкой, а когда я зашел за ним следом, с торжественным видом разливал по чашкам кофе.